Значит, другой был фильм, — угрюмо сказал тот. — Разве вспомнишь? Столько лет прошло. — А вы ведь, — усмехнулся следователь, — и в прошлый раз, 4 года назад, утверждали то же самое. Был, мол, в Первомайском и смотрел в джазе только девушки. Так и запишем. Вы по-прежнему настаиваете и ничего не желаете, Иван Савич, изменить в своих показаниях. Боровко промолчал. И Воскобойников сделал вид, что оставляет в своей бумаженце очередную запись. А ведь там, в Первомайском, вздохнул он, совсем другой тогда фильм шел, тоже американский, «Тутси». Очень хороший. Жаль, что мы в прошлый раз, 4 года назад, вас как следует не проверили. И так называемое алиби ваше. Очень жаль. Может, вы б тогда уже не здесь сидели, а... Следователь сделал многозначительную паузу. Боровко молчал, угрюмо потупясь. — Ладно, — вздохнул КГБшник. — Поехали дальше. — Вы, Боровко, знакомы с Арсением Челышевым? Услышав фамилию, обвиняемый вздрогнул, однако поспешно сказал «нет» и добавил быстро: — А кто это? — А это, — усмехнулся Воскобойников, — тоже фигурант по делу об убийстве Капитоновых. Да мало того, что фигурант, он отсидел почти 4 года за это убийство. По вашей милости, кстати, отсидел. Молодой совсем парень. Хорошо, что я его, этого Арсения Челышева, в лагерь с политическими устроил. А то он с урками и не выжил бы, поди. Ну что, вспомнили его? Челышева-то? Нет. Тяжело дыша, произнес пенсионер. — Да, короткая у вас память. Ведь вы знакомы с ним. Воскобойников пододвинул к себе какую-то отпечатанную на машинке бумагу и, заглядывая в нее, начал повествовать. За 3 месяца до убийства Капитоновых, в декабре 1984 года, 20 числа, вы... Иван Савич приехали из своего Загорска в Москву и посетили редакцию газеты «Советская промышленность», что расположена по адресу улица 25 октября, дом 17. Припоминаете? Боровко упрямо мотнул головой, пот по его лицу прям-таки струился. — Ну как же! — усмехнулся следователь. — Вы явились тогда в редакцию? С жалобой на председателя Загорского горсовета, который, по вашему мнению, якобы в обход жилищной комиссии давал отдельные квартиры собственной родне. Вот и письмо ваше. Воскобойников похлопал по ксерокопии рукописной бумажонки. Кстати сказать, пришли на вашу цедулю ответы из Мособлсовета, из областного комитета партийного контроля. Факты, пишут, оттуда не подтвердились. Выдумали вы все, Боровко. Большой фантазер вы. А зарегистрировано ваше письмо в редакции советской промышленности, честь по чести, как раз 20 декабря 1984 года. Припоминаете? Боровко угрюмо молчал. Затем, в тот самый день, 20 декабря, усмехнувшись, продолжил Воскобойников, вы в редакции встретились с корреспондентом отдела промышленности Арсением Челышевым. Вы рассказали ему о ситуации, которая вас на тот момент волновала. Предложили Челышеву выпить. Вы принесли с собой в редакцию бутылку коньяка Плиска. В отделе никого больше не было, и Челышев распить с вами коньяк согласился. Довольно скоро вы оба изрядно захмелели, и Арсений, добрая душа, чтобы вам не тащиться в нетрезвом состоянии одному на электричке в Загорск, предложил вам поехать к нему домой. — Ах, этот! вдруг выдавил из себя Боровко: «Мальчонка! Сенька! О, вспомнили!» С ироническим торжеством протянул Воскобойников: «Наконец-то! Вспомнили! Проснулась-таки у вас память! Ну, что, дальше сами расскажете?» «Давно это было», — глядя в сторону, проговорил старик. «Ну, я расскажу за вас», — миролюбиво произнес следователь. «Далее. В тот день вы с этим, как вы говорите, мальчонкой, отправились к нему домой на съемную квартиру, на улицу Пятая, Парковая. Там вы с Арсением Челышевым продолжили распитие спиртных напитков. Затем он оставил вас спать в своей квартире. Теперь вопрос. Вы с Анастасией Капитоновой знакомы? Нет. Быстро ответил старик. Врете. Врете? Хлопнул ладонью по столу следователь. Опять вы врете, Боровко. Анастасия Капитонова, внучка вашего старого друга-недруга Егора Ильича Капитонова. И одновременно на тот период сожительница Арсения Челышева. И вы видели ее в тот вечер в их квартире на Пятой Парковой. Видели, Боровко? — Да я не помню, — неубедительно прошептал пенсионер, отводя глаза. — Пьяный был. — Пьяный, — усмехнулся Воскобойников. — А вот она, Настя, вас прекрасно помнит. Он похлопал ладонью по исписанным линованным листкам. Помнит, и как постель вам стелила, и как баиньки укладывала, и не такой уж вы пьяный были. Более того, на следующее утро вы, Боровко, трезвым в квартире у Челышева проснулись, разве что голова у вас болела с похмелья, и на утро вы снова виделись с Настей Капитоновой. 21 декабря, как раз суббота была, поэтому она дома находилась. И вы, все втроем, вы, Арсений Челышев и Анастасия Капитонова, по утрянке кофе пили, а потом уже от них вы на вокзал поехали и домой к себе в Загорск. Правильно, Боровко? Старик молчал, уронив голову на грудь. Теперь вопрос, Боровко. Вы тогда, в тот день, в декабре 84-го, специально вышли на Челышева? Вышли на него, зная, что он сожительствует с Настей, внучкой вашего старинного неприятеля. Вы специально хотели с ним подружиться, втереться в доверие и прочее? Или это вышло случайно? Ничего я не делал специально, через силу пробормотал старик. Воскобойникову на секунду показалось, что тот готов хлопнуться в обморок или забиться в подучий. Однако следователь не предложил ему помощи. Поколебался и все-таки решил продолжать допрос, дожимать почти поверженного противника. — Значит, встретились вы с Челышевым и Капитоновой-младшей случайно? — усмехнулся следователь и добавил иронически. — Ну да, Москва — город маленький, почти деревня, вроде Загорска. — А что, скажите, вы ключ от съемной квартиры Челышева тоже случайно похитили? Боровко вздрогнул и ничего не ответил. — Зачем вам ключ-то от их квартиры нужен был? — настаивал следователь. — Не знаю я ничего. Глухо проговорил Боровко. Для того, чтобы Настю подставить, а? Чтоб драгоценности, украденные из квартиры ее бабки, с дедом, ей в квартиру подложить? Чтобы совсем семью Капитоновых уничтожить, да? Под корень! Я случайно ключ взял, выдавил из себя старик. Облизал губы и добавил: «Я сам не знаю, как получилось». «Ха! Ты не знаешь!» — усмехнулся следователь, впервые именуя пенсионера на «ты». «Ведь ты собой не владеешь, ты клептоман, да? Больной человек. Ладно, хватит, Боровко. Устало подытожил он. Давай, рассказывай. Итак, в тот день, 11 марта 85 года, ты поехал на Большую Бронную в гости к Капитоновым. Ты до этой поры питал к старому другу неприязненные отношения. Ты ненавидел его за то, что он якобы помог тебя посадить тогда, в 51-м году. И за то, что Капитонов не покаялся и ничем тебе не помог, когда ты снова пытался с ним задружиться. Не помог, а наоборот, выставил тебя из своей квартиры. Итак. 11 марта дверь в квартиру Капитоновых открыла его жена, а ты несколькими ударами ножа убил ее. Сразу, сходу. Затем прошел на кухню и зарезал Егора Ильича. Потом отыскал в квартире место, где супруги хранили деньги, сберкнижки и драгоценности. Ты забрал все это, покинул дом Капитоновых. Сел на метро и поехал на Пятую Парковую. Примерно в 15:30 ты вошел в квартиру, что снимали Капитонова-младшая и ее гражданский супруг Челышев. Дверь ты открыл ключом, похищенным в этой квартире в декабре. Часть драгоценностей и денег ты, чтобы бросить подозрение на Капитонову внучку и ее сожителя, спрятал у ребят под ванной. Затем закрыл дверь в квартиру и был таков. Так? Боровко мучительно молчал. По его красному лицу струился пот. — Куда ты дел остальное награбленное добро? — резко спросил Воскобойников, как хлыстом ударил. — Ну, деньги, украденные у Капитоновых, ты, положим, уже все потихоньку истратил, — продолжал следователь. — Сберегательные книжки выбросил. — Ты не дурак, чтоб по ним пытаться получить наличку. А вот где драгоценности? Воскобойников сменил ритм допроса. Казалось, он размышлял вслух. В ломбардах, в комиссионках они не появлялись, иначе нам бы сообщили. Что ты их выкинул? Не поверю, там целое богатство. Десятками тысяч рублей пахнет. Ты куда их дел? Где тайник? Ну? Нет у меня ничего, с трудом выговорил Боровко. Я не убивал Капитоновых. Губы его побелели. Он накренился на стуле, казалось, вот-вот рухнет на пол. Ну, и еще не хватало, чтобы он тут у меня в кабинете коньки отбросил, встревоженно подумал следователь. Загребешься потом оправдываться. Вам плохо, Боровко? — спросил он. — Позвать врача? — Нет. — Спасибо. — Не надо, — пробормотал старик. Выудил из кармана пиджачка тюбик с нитроглицерином, засунул таблетку в рот, пососал, прикрыл глаза, прислушиваясь к действию лекарства. — Боровко, — мягко продолжил Воскобойников, — вас видели в тот день, в день убийства, на станции метро «Горьковская». Значит, в 2 минутах ходьбы от дома Капитоновых.